На душе было гадко. Я спрыгнул с проклятого перрона. За спиной десятки мирных людей, которые уже никогда не будут жить прежней жизнью, потому что пришли варвары, которые не только отобрали у них солнышко, но и решили разрушить их мир окончательно. Я, конечно, сильно надеялся, что среди остальных военных Града Четвертого не найдется моральных уродов, которые убьют таких пленников. Но в душе насчет этого все равно были большие сомнения. А поэтому про судьбы жителей этой станции я постарался не думать. Спрыгнув обратно на рельсы, я не стал возвращаться на середину, а, наплевав на удобство, побежал рысцой вдоль стены. Тоннель круглый, через каждый метр ребро жесткости, за которое в случае чего спрятаться можно, а с середины деваться некуда. Это, кстати, был первый совет лорда. Второй еще проще. Уши пистолетом и никуда не лезть. Ну, а третий, тот, что я с треском провалил, остаться на первой же станции. Да и бог с ним. Командир сталкеров в конце концов и не в курсе, что мне еще куда-то надо. Или в курсе. Рассказал ему тяпа или нет? А если и рассказал, то поверил ли в это лорд? Удивительно, сколько мыслей мне в голову в этих тоннелях приходит. Люди вокруг были незнакомые, оно и, конечно, и моя рота, она лишь условно моя. Да и в процессе движения мы все здорово перемешались. Но сейчас у меня было стойкое ощущение, что вокруг все не то. Это как в автобус на непривычный маршрут залезть. Вроде и так каждый день лица вокруг себя чужие видишь, а здесь они чужие особенно. Правда, все остальное так же. Те же химические факелы, тот же топот и ругань, все те же плечистые и не очень фигуры в пятнистых комках. Блин, а ведь защитники-то грамотнее нас экипированы. Зеленка хорошо в кустах, в темноте лучше быть в черном. Очередной раз стрельба началась минут через пять. На этот раз не со взрыва, а с чего-то дикого крика, причем кричал сначала один человек. А потом вторить ему стали еще несколько. Тогда еще было относительно тихо. Все шумы в основном приходили сзади, поэтому крик человеческой боли звучал особенно жутко. Когда крики перешли в протяжные стоны и мольбы о помощи, в голове мелькнула догадка, от которой волосы стали дыбом. Ловушки! Народ как-то неожиданно столпился, замедлил бег, и в этот самый миг по передним рядам ударили пулеметы. Совет лорда спас мне жизнь. Я лихорадочно упал спиной на стену и прижался к ней как мог. Страшно было, что одна из пуль может срикошетить, и тогда железный бортик ребра жесткости меня не спасет. Остальным повезло меньше. Стальные осы выкашивали людей рядами. Солдаты падали, брызгали вокруг своей кровью, теряли оружие и конечности. Защитники слепого проявили изобретательность. Быстро потеряв первую станцию из-за раннего часа и неразберихи, в тюзе они успели все — и включить ловушки, и погасить освещение на станции, и соблюсти звуковую маскировку настолько успешно, что передовые отряды нападающих метров на 30 к огневым точкам подбежали. Не знаю, сколько времени продолжался этот ад. Для меня все это длилось вечность. А потом наступил мрак, лишь слегка разгоняемый зеленым химическим светом. А уши заслали стоны и хрипы умирающих. А потом из темноты прилетел голос. Грубый такой, издевательский голос, который я, наверное, запомню до конца жизни. «Ну что, уроды, не сиделось вам на поверхности? Вот, жрите теперь свинец, за каждого нашего разменяем. После что-то упало на пол и еще умудрилось попасть на рельсу. Металл гулко лязгнул, а потом болезненный хлопок заставил меня присесть на корточки и схватиться руками за уши. Хлопало еще несколько раз, но я чувствовал это больше кожей, потому как в ушах у меня стоял непрекращающийся звон. Голова кружилась, а тело не слушалось. Все, что я мог сделать, это совершенно осознанно держать рот открытым и продолжать зажимать уши. Когда я очнулся, то сначала не понял, где я и что со мной. Память раскручивалась медленно, начиная с момента прощания с Валькирией. Ее улыбка, бердыш. Я схватился за грудь, за вшитую кобуру на месте. И только потом почувствовал, что рукоятка автомата до сих пор у меня в правой руке. В воздухе воняло кровью и порохом, кто-то метрах в трех еле слышно подвывал, а совсем рядом другой монотонно бубнил молитву. Остальные молчали. Господи, да они их всех убили! Те, кто еще 10 минут назад бежали со мной плечом к плечу, мертвы. Все до одного мертвы. «Эй, кацапы!» — вновь закричал голос, но уже другой, помоложе и насмешливый. «Живые е? Валите домой! В спину стрелять не будем!» Несколько мгновений спустя вспыхнул прожектор, но почти тут же погас. «Что, боитесь? Не доверяете?» Послышался смешок в несколько глоток. «Правильно делаете, что не доверяете. Я бы тоже себе не поверил. Слишком многое вы у меня отняли, что теперь верить слишком». Прожектор снова осветил тоннель и снова на доли секунды. «Что это, светомаскировка? Или у них на эту штуку энергии не хватает?» В это мгновение кто-то из раненых очнулся, сначала закашлялся, а потом жутко заскулил. Опять в тоннель что-то бросили. Я уже бездумно, по привычке, прижался к стене и сделал все для того, чтобы как можно проще пережить взрыв. Снова удар о землю, снова хлопок, за ним второй. Добивают гады. Стены на этот раз дрогнули, и на меня сверху посыпались мелкие камешки. Гранаты покалечили еще кого-то, вновь безумные крики. Пришел черед спрятавшихся и уцелевших в этой бойне. Эти крики вывели из равновесия солдат четвертого, и в следующий раз прожектор высветил сразу 7. Теперь свет не гас. С гиком и улюлюканьем пулеметчики открыли огонь по спасающимся бегством людям. Сразу же у большинства из них на спине появились темные дыры. Невредимыми остались двое. Секунда. Хлесткий раскатистый выстрел. Затылок одного из бойцов взрывается кровавым фонтаном. Второй, пригнув голову, ускоряет бег. По-моему, у него даже автомата в руках не было. Но пуля снайпера оказывается быстрее. Новый удар хлыста. Бойца бьет в спину неведомая сила, и он неуклюже падает на рельсы лицом вниз. Так живые не падают. Мелькает догадка в голове. Прожектор гаснет. Насмешливый голос с украинским выговором интересуется. «Ну че, кацапы, кто домой еще хочет?» И снова ржание в несколько глоток.